Рэй почувствовал, что начинает сердиться на это неуместное разбирательство его поступков, но ответил пока еще спокойно. «Да какая разница, кто начал? Они напали на нас, и ты сам, если не забыл, одобрил то, что мы сумели постоять за себя». «Я помню, дело не в этом», — с раздражающей настойчивостью продолжил Сагюнару. «А затем ты убил заклинателя». С точки зрения Рэя это был довольно-таки вероломный удар. «Это говоришь ты?» «Я думал, эту тему мы тоже закрыли», — сказал он холодно. «Или тебя вдруг начало терзать раскаяние? Неожиданно осознал всю степень моей вины? Вроде бы ты не жаловался, когда я спас тебя». «Рэй, я не обвиняю. Я благодарен тебе за помощь. Просто пытаюсь понять, что произошло в мире Кодзу? Ты встретил Тору и...» «Я убил ее», — ответил заклинатель, не задумываясь. «Для того, чтобы та, другая, реальная, могла жить. Не просто развеял призрак. Она не была похожа на остальные игрушки Кодзу. Те вели себя, как заводные куклы, одержимые духом. А Тора оказалась настоящей. Она не хотела умирать. Она пришла мне на помощь, рисковала собой. А я был вынужден убить ее». «Теперь мне ясно». В голосе Сагюнару прозвучало величайшее сожаление. «Я так и предполагал». «Рэй, Тора не приходила к тебе на помощь. Она не могла быть настоящей. Это всего лишь иллюзия, ловушка Кодзу. Он подсунул тебе якобы реальную девушку, дал возможность сравнить с остальными куклами. Наверняка сыграл на каких-то твоих скрытых желаниях, мечтах, фантазиях и заставил почувствовать симпатию к ней. А в итоге тебе пришлось убить ее. Сломать что-то в себе и поднять оружие на ставшего близким человека». Все еще раздосадованный, Рэй думал о том, как забавно наблюдать одержимого кровожадным призраком в роли миротворца, обеспокоенного душевным равновесием и поступками друга. Однако не мог не признать, что тот прав. При всех своих изменениях, костяной меч из руки, любовь к непрожаренному мясу, удовольствие от изгнания духов, Сагюнару не убивал людей. Никогда. Ни одного. «Ты хочешь сказать, Кодзу специально это подстроил?» «Да. Похоже, он хочет заполучить убийцу в свой цирк. Сначала ты уничтожил Тору, которую считал живой девушкой, в мире иллюзий. Затем в реальности сумел поднять руку на человека, что недопустимо для заклинателя. И в конце концов легко, не задумываясь, уничтожил Мартена. Извини, мне так же неприятно говорить об этом, как и тебе слушать, но я должен был сказать». «Думаешь, он попытается затянуть меня в свой мир, как Тору?» «Ты все же заклинатель, а не простой человек», — произнес Сагюнару, явно ободренный тем, что Рэй прислушался наконец к его словам. «Вряд ли он будет действовать с тобой так, как с остальными своими игрушками. Скорее всего, станет подсовывать сны, иллюзии, фантазии, звать, обещать, морочить голову, ждать, когда ты поймешь, что тебе нравится убивать, а место, где легко можно это делать, — его пространство. Для него это тоже своего рода игра, сложная партия в Чатуранге, новый опыт, новый приз». «И что, по-твоему, мне делать?» — спросил Рэй, неприятно удивленный перспективой стать персональным палачом в мире Кодзу. «То же, что и мне», — улыбнулся Сагюнару. «Бороться с тенью внутри себя». Они замолчали, услышав приближающийся голос Гризли, похоже, отвечающего на какой-то вопрос Имари. «Нет, мы должны уметь думать не мыслями, а образами. Картинками. Представил весь рисунок заклинания и запустил в духа. Иначе, если будешь полчаса каждый символ и вектор мысленно рисовать, а боками голову откусит. Конечно, есть заклинания, требующие прочтения, но мы и их стараемся кусками увидеть. Но вообще, чем выше уровень мага, тем быстрее он умеет заклинать духов». «Учишь основам?» — с улыбкой спросил Рэй здоровяка, поднимающегося вместе с травницей по тропинке. «Мы просто разговариваем», — добродушно ответил он и бросил Сагюнару пучок травы с мелкими красными листьями. «А это тебе. Помогает справляться с гневом и раздражением». «Премного благодарен», — с иронией сказал тот Имари, равнодушно взглянул на растение. «И что мне с ним делать?» «Носить при себе», — ответила она также чуть насмешливо. «Хуже от этого точно не будет». Сагинаро пожал плечами, но все же убрал травы в свой мешок. «Ладно, пора идти», — сказал Рэй, поднимаясь. «Не хотел бы я оставаться в этих горах еще на одну ночь». Возражать ему не стали. Никто из спутников не желал снова встретиться с ночными гостями или кем-нибудь похуже. Шагая по узкой тропинке, заклинатель продолжал думать о разговоре с Сагинаро. «Я не превращаюсь в убийцу», — мысленно возражал он. «Просто ситуации складываются так, что не могу поступать по-другому». Но совесть и здравый смысл не давали обманывать себя. В мире Кодзу он действительно смог переломить, сломать что-то в себе, поднимая руку на живого человека. И пусть Тора в действительности не была по-настоящему реальной, он ощущал ее именно такой. «Смотрите!» — возглас Имари оборвал его размышления. Он поглядел в сторону, куда показывала женщина, ожидая увидеть какого-нибудь духа, но далеко внизу, на зеленом пологом склоне, разглядел бело-рыжие и черные пятна. «Коровы», — сказал Гризли. «Значит, неподалеку есть деревня». Присутствие людей, пусть и отдаленное, придало путникам бодрости. Сами того не заметив, они зашагали быстрее. Ощущение одиночества среди высоких, равнодушных горных вершин начало проходить. Через несколько часов пути Имари показала одну из троп, ведущих вниз со склона. Та петляла среди низкой травы и стелющихся кустарников, а затем ныряла в лес, зеленой гривой поднимающейся по откосу. Недолго осталось. Но среди деревьев они оказались лишь ближе к вечеру. С этой стороны склона бежали множество ручьев и речек, через них были переброшены узкие мостики, замшелые бревна или просто свалены несколько камней, по которым удавалось перебраться на другую сторону. Среди зелени, освещенной заходящим солнцем, кое-где виднелись стертые от времени каменные столбы, разрисованные неизвестными заклинателями-символами. «Это отметка старой границы», — объяснила Имари, сосредоточенно хмуря лоб и разглядывая знаки. «Раньше земля здесь была разделена на две провинции, а затем они слились в одну. А столбы так и остались. Говорят, их установили духи». «Значит, мы уже в Агасиме». Сагинаро огляделся по сторонам, словно впервые увидев деревья, огромные валуны и толстые корни деревьев, раздвигающие камни. «Да», — ответила женщина, не скрывая радости. «Вам нужно попасть в какое-то конкретное место или пойдете со мной до ближайшей деревни?» «Мне бы куст крапивы найти», — ответил Рэй, осматриваясь. «А дальше мы разберемся». Имари не показала, что удивлена этим заявлением, или действительно не удивилась. «Крапива здесь должна быть, но чуть ниже. Если пойдете по этой тропе, рано или поздно увидите». «Погоди, а ты что, уже уходишь?» — искренне забеспокоился Гризли. «Не заблудишься?» «Нет, я хорошо помню эти места», — ответила она с улыбкой. «Деревня совсем рядом». «Может, тебя проводить?» «Я с детства хожу по горам одна. Не волнуйся». Гризли хотел сказать что-то еще, но передумал и только кивнул. «Спасибо за помощь», — сказала Имари серьезно, глядя на Рея. «За утешителя в печали и за то, что защитили сегодня ночью». «Спасибо тебе», — ответил он, пожимая ей руку на прощание. Они расстались довольно тепло, и все же заклинатель не мог не заметить тени тщательно скрытой радости, с которой женщина уходила от них. «Может, надо было все же пойти с ней?» — продолжал сомневаться Гризли, глядя ей вслед. «Не все люди могут долго выносить общество заклинателей», — ответил Рэй. «Сам знаешь. И без нас, я тебя уверяю, у нее будет меньше проблем». «Если только, конечно, она не попытается приманить еще какую-нибудь сущность, использовав неправильное подношение», — пробормотал Сагинаро. «А мы сами по себе вечно притягиваем духов», — добавил Рэй. «И не особо приятных». «Я был бы не против, если бы ты Гина приманил», — отозвался Гризли. «А то будем тут крапиву до ночи искать». Склон, по которому извилистым пунктиром велась тропинка, в какой-то момент стал очень крутым. С заклинателей 7 потов сошло, пока они ползли вниз с камня на камень, цепляясь за корни растений, торчащие из земли. «Теперь я понимаю, почему эту провинцию никто не завоевал», — пыхтел Гризли, вытирая мокрый грязный лоб. «Потому что она нужна императорской семье, как прошлогодний плевок Гаюра. Все ноги переломаешь». Рэй, ударом копья прогнавший какого-то змееподобного духа, пытавшегося прикинуться безобидной палкой, был готов с ним согласиться. В этот день они так и не нашли крапиву. Постепенно начало смеркаться, поэтому заклинателям пришлось остановиться на ночевку возле бурной горной речки и слушать заунывные концерты местной живности. Хрипло перекрикивались радужные дрозды у воды, из кустов раздавалось многозначительное рычание. Казалось, будто его издает по меньшей мере тигр, но на самом деле там сидела крошечная птичка Басо, распевающая свою ночную песню. Прислушиваясь к этим звукам, Рэй натянул на голову капюшон плаща, надеясь, что хоть в этот раз обойдется без полуночных визитов. И, видимо, ему даже удалось поспать какое-то время, потому что, когда он открыл глаза, вокруг было очень тихо. Замолчали птицы, не шныряли бурундуки по деревьям, и даже как будто смолкла вода в реке. «Ты думаешь обо мне?» Прозвучал вдруг в этой ненормальной тишине смутно знакомый голос, наполненный безграничным самодовольством. Заклинатель приподнялся и разглядел сидящего неподалеку духа. Его фигуру освещал призрачный свет луны, который не могло быть видно из-за деревьев. И в этот раз он выглядел как человек. Худое лицо с прямым тонким носом и блеклыми глазами, похожими на две стекляшки, было обрамлено серыми космами волос, напоминающими тонкую проволоку. Одежда — оборванное тряпье, в котором угадывалась белая мантия мага, заляпанная кровью и грязью. Рэй взялся за копье, лежащее рядом, мельком взглянул на спутников и увидел, что они по-прежнему безмятежно спят. Даже Сагюнару не мучили обычные кошмары. «Ты думаешь обо мне?» — повторил черный Кодзу с прежним удовольствием. «Что тебе надо от меня?» — сквозь зубы произнес Рэй, чувствуя, как древко, сделанное из ствола Ори, наливается теплом в его руке. «Поговорить?» «Я не собираюсь разговаривать с тобой». Дух тихо рассмеялся, подвинулся чуть ближе, давая возможность заклинателю лучше рассмотреть себя. «Меня здесь нет, так что не хватайся за свое копье. Ты не можешь меня ни изгнать, ни уничтожить». Рэй увидел реку, просвечивающую сквозь его тело, и понял, что не ощущает присутствия реального духа. Так же, как в цирке, когда он проявил себя только на представление, начав тянуть жизнь из Торы. Кодзу действительно постарался обезопасить себя, хотя заклинатель и не понимал, как ему удалось это сделать. Он сел, не отводя взгляда от бледного лица пожирателя мыслей, и повторил. «Что тебе нужно?» «Ты очень талантливый маг», — мягко, с искренним уважением произнес Кодзу. «С огромным чутьем. И самое главное, ты умеешь договариваться не только со светлыми духами, но и с темными». «Это все красивые слова», — резко отозвался Рэй. «Скажи, наконец, чего ты хочешь от меня?» «Так ты ничего не знаешь», — искренне удивился тот. «Неужели твой учитель, как там его зовут, мастер Хейон, ничего тебе не рассказывал про сложные отношения между духами и магами? Гораздо более сложные, чем изгнание темных и призвание светлых». Заклинатель поборол неприятное ощущение от того, что Кодзу, похоже, легко мог проникать в его мысли, и ответил сухо. «Видимо, не успел». «Или не захотел говорить». Едко отозвалось существо, плотнее заматываясь в свои лохмотья. «Тогда послушай меня, Рэй. Ты знаешь об иерархии духов?» «Да. Имею некоторое представление», — сказал заклинатель, чувствуя, что сейчас услышит нечто действительно важное, пусть и от опасного, коварного существа. «Самый низший уровень». Демонстрируя свои слова, Кодзу запустил пальцы в землю так легко, словно она была жидкой, и вытащил крошечное создание, напоминающее червя. Оно пищало, извиваясь, пыталось вырваться. Дух крепко сжал кулак, оборвав писк, а затем небрежно стряхнул с ладони серую пыль. Все, что осталось от маленького подземного жителя, и продолжил. На ступеньке выше — журы, бибы, пивы и прочая мелочь. Затем идут духи растений, вроде гина, анносу, небольшие защитники полей, безобидные домовики, летающие уду. Следом твари покрупнее и посильнее. Все эти хищные, но безмозглые абаками, мормухи, гаюры. И те, кто слабее, всегда подчиняются тем, кто сильнее. Он сделал паузу, пристально глядя на Рея, словно ожидая от него какого-то вопроса, но тот молчал, и Кодзу заговорил снова. «Еще одна ступень — сущности, которые могут принимать обличие человека, думать как люди, совершать человеческие поступки». «Это ты про себя?» — спросил заклинатель, который знал классификацию существ, но сейчас хотел бы услышать подробности. «Нет», — довольно рассмеялся Кодзу. «Про Сайн, полольщиц, утешители в печали и также про твоего Ерудо. Они не самые слабые, но далеко не сильны. И все они также повинуются высшим духам, тем, которых нельзя изгнать твоими обычными формулами, даже усиленными таким замечательным копьем». Он покосился на оружие Рея, которое тот по-прежнему не выпускал из рук. «И с одним из них ты уже знаком. Впрочем, даже не с одним. Но шиесанов я бы не стал приравнивать к себе. Их сила зачастую в количестве, а я более неуязвим, ловок и незаметен. Еще, конечно, есть могущественные духи стихий», небрежно заметил Кодзу, нехотя признавая их преимущество перед собой. «Но они неуправляемые, слишком далеки от всего человеческого». «Я знаю, что ты практически неуязвим», — сказал Рэй, прекрасно помня о своей неудаче в призрачном цирке. «Но ты ведь пришел не для того, чтобы похвастаться этим передо мной». «Нет. Повторю еще раз, ты очень талантлив. У тебя великолепно развито чутье. Ты умеешь договариваться с любыми духами. Но этого недостаточно для того, чтобы стать действительно сильным заклинателем». Кодзу придвинулся еще, понизил голос и произнес со значением. «Ни один из магов не достигает настоящего величия, если не получает духа союзника, духа покровителя. Но для этого недостаточно вызвать потустороннее существо и заставить работать на себя. Человек, обладающий даром, сам должен заинтересовать духа». Рэй нахмурился, глядя в его глаза, скрытые ночной тенью. «То есть ты хочешь сказать...» «Ты наверняка читал о могущественных магах прошлого. Юрана из провинции Датидо, одна из самых сильнейших заклинательниц в истории, находилась под покровительством духа Руга. Он даровал ей свою мощь, и она могла одним взглядом останавливать реки и будить спящих сотрясателей земель. Орл из Росы был другом Ярры. Во время сильнейшего наводнения он за одну ночь вырастил тысячи дубов, и те перекрыли дорогу в воде. Корн, родившийся в Велесе, прожил не одну сотню лет, потому что его союзник, мудрый, крылатый, хотя и не умеющий летать, и умы, дарил ему силу и молодость. Кстати, именно этот заклинатель стал основателем ордена Варри, если ты не знал». «Знал», — сухо ответил Рэй, чувствуя, как его привычная картина мира начинает медленно сдвигаться, а из-под нее проглядывает совсем другая реальность. «Я не знал про Иумы». «Каждый настоящий маг мечтает получить духа покровителя и готов пойти на все ради этого. Но не любой дух согласится». «То есть, если я правильно понял, ты предлагаешь мне свое покровительство?» — спросил Рэй, думая о том, что сам он на месте Кодзу вряд ли бы захотел говорить с человеком, разрушившим его убежище и пытавшимся уничтожить его самого. Впрочем, у пожирателя мыслей была своя логика. «Да». «И ты предлагаешь мне болтаться у тебя в цирке в качестве живой игрушки?» Кодзу тихо рассмеялся. «Нет, конечно. Это было бы слишком просто и скучно. В мире много красивых кукол, а заклинатели с таким талантом и смелостью, как у тебя, — редкость. ты не боишься сотрудничать с темными. Все началось с Безликого, которого ты сумел заинтересовать, вселил в свое копье и заставил убивать шейсанов. Затем тебе удалось приручить Еруду. Небогатое приобретение, но он помогает тебе. И ты смог обмануть Гихара, злобного, коварного, вечно голодного пожирателя человечины. «А еще я убил человека», — чувствуя внезапную вспышку злобы, ответил Рэй. «После того, как зарезал Тору в твоем мире». Кодзу улыбнулся так, словно услышал величайший комплимент в своей жизни. «Я рад, что ты думаешь об этом. И вспоминаешь. Ты всего лишь перешагнул через свои мелкие человеческие слабости и условности. Стал сильнее, гибче, смелее. Ты умеешь учиться. И можешь быть действительно великим заклинателем. Ведь твои товарищи не всегда будут рядом. А ты не всегда сумеешь им помочь». Он перехватил взгляд Рэя, брошенный на спящих друзей, и произнес вкратчиво. «Не все духи любят людей и готовы сотрудничать. А мне они нравятся. Я хорошо понимаю их. Хочешь, расскажу об этих? О том, какие они на самом деле?» И, не дожидаясь ответа, стал говорить медленно, неторопливо, словно читая книгу. Гризли хочет прожить достойную жизнь, в которой он заработает хорошие деньги, получит уважение окружающих, будет вкусно есть, спать, ходить в веселые дома. Большего ему не нужно, и не жди от него многого. Сагюнаро талантлив и умен, но у него уже есть хозяин. Какой хозяин? Шарх. Господин Шейсанов, очень мощный дух. Рано или поздно он придет к твоему другу, требуя плату за силу, которую дал ему. «Ты называешь силой это безумие, которое с ним происходит?» — возмущенно воскликнул Рэй. Кодзу пожал плечами. «У каждого свое представление о могуществе, но ты не можешь отрицать, что твой друг стал сильнее». «Ты же не хочешь сказать, что будешь давать мне свою силу просто так?» — резко и зло произнес Рэй. «Что тебе нужно взамен?» «Твоя жизнь», — тут же ответил Кодзу. «Я хочу жить твоей жизнью, всеми твоими чувствами, переживаниями, эмоциями, смотреть на этот мир твоими глазами. Не так много, ведь правда?» «Но почему ты привязался именно ко мне?» «Это ты привязался ко мне, Рэй!» — рассмеялся дух. «Ты пришел в мой цирк, чтобы отобрать мою игрушку». «Я спасал человека». «Я показал тебе один кусочек моего мира. Ты мог уничтожить его, разбить куклу Торы и успокоиться. Но ты последовал за мной дальше. Тебе хотелось продолжить игру. Убить меня, вернее заставить меня отразить все те муки, которые я заставил переживать мои куклы. И оказался во втором фрагменте моей реальности. Там тебе понравилось больше». «Не понравилось». «Об этом позволь судить мне. Я прекрасно знаю все твои мысли и чувства. Еще и поэтому я, по твоему выражению, привязался к тебе. Мы с тобой очень похожи. Ты любишь риск. Я тоже. Ты отражаешь то, что задевает тебя. И меня хотел заставить делать то же самое. Испытать те мучения, которые я доставлял своим куклам. Но откуда ты знаешь, что я в своем цирке, так же, как ты, уже не отражал увиденное однажды? К примеру, пороки людей?» Рэй промолчал, понимая, что пока ему больше нечего возразить. «Кроме того, в твоей голове все так четко разложено по полкам. Например, любовь отдельно, работа отдельно. Тебя очаровала моя Тора. Ты не мог поднять на нее руку. Но как только она была переведена в ранг задания, которое надо выполнить, ты легко убил ее. Затем грабители из подворотни. Пока они были для тебя в категории людей, ты не мог их тронуть. Но едва только решил считать чем-то вроде опасных духов, напал на них. Заклинатель, которого ты убил, из собрата по ордену превратился в злобного зверя. Сагенаро, пока ты не перевел его из категории друзей в категорию опасных одержимых, может рассчитывать на твою защиту и поддержку. Уверен, так думают и чувствуют многие, не только я. Далеко не многие, уверяю тебя. Но я делю мир, события, ощущения так же, как ты. Даже мой мир поделен на кусочки. Ты это видел. Впрочем, это не важно сейчас. Я хочу услышать твой ответ. Даже если бы я захотел сотрудничать с духом, который находит удовольствие в пытках над людьми, медленно вытягивая из них жизнь в реальности, ответил Рэй, пристально глядя на него, вряд ли бы я поверил его словам о желании всего лишь получать через меня еще немного человеческих эмоций. То есть ты хочешь отказаться? Да, твердо ответил заклинатель. Я не буду работать с тобой. Хорошо. На удивление легко согласился Кодзу. Хотя ты, я вижу, сам не понимаешь, от чего отпираешься. Он поднялся и, посмотрев на Рея сверху вниз своими прозрачными глазами, в которых отражались две луны, сказал: «Если тебе понадобится моя помощь, позови, я приду. Но учти, этот твой призыв я буду считать согласием на мое покровительство». Дух отвернулся и пошел прочь сквозь эту реальность в свой мир. Заклинатель невольно огляделся. В какой-то миг ему показалось, будто он спит. Но все окружающее его не было иллюзорным. «Забавно, что сотрудничество мне предложил один из самых коварных духов», — подумал Рэй, хотя на самом деле ничего забавного в этом не было. Впору было начать беспокоиться. Значит, Сагюнару с его предположениями о тайных планах Кодзу был прав. «Впрочем, когда он ошибался?» — невесело подумал Рэй. «Интересно, почему учитель не говорил нам о возможном покровительстве духов заклинателем? Знал ли он сам? Или это тайна? Маги Ордена не хотят, чтобы кто-то из них возвысился до такой степени, чтобы повторить ошибки прошлого и устроить новую войну? А быть может, духи слишком редко стали обращаться к людям с подобными предложениями?» Сагенаро наверняка мог вычитать что-нибудь в книгах обо всем этом, но будить друга не хотелось. Впервые за время их путешествия он спал спокойно. «Единственное, в чем я уверен, это в том, что мы ничего не знаем о потусторонних сущностях». Рэй снова растянулся на плаще, прислушиваясь к звукам ночи, которые опять начали доноситься с разных сторон, словно оттаивая после прихода Кодзу. «О настоящих могущественных духах. Все наши представления о них так примитивны». Да, мы можем изгнать пару тварей из низших хищников, но вот с этим вообще невозможно сражаться. Он понял, наконец, что напоминает ему Кодзу. Мощный поток силы, энергии, воли. Победить его нельзя. Можно лишь отойти самому или заставить чуть сдвинуться с места. Но не перекрыть, не осушить. И спросить не у кого. Может быть, если бы у меня был учитель, он мог бы что-то посоветовать. Хотя бы рассказать, что стало с теми заклинателями, которые принимали подобные предложения духов. И какая участь может ожидать тех, чьим хозяином оказался повелитель Шиисанов? Рэй взглянул на спящего Сагюнару, мучительно соображая, нужно ли говорить ему об этом ночном разговоре или пока лучше промолчать. Так ничего и не решив, он закрыл глаза, заставляя себя уснуть. Но в мыслях, крутившихся в его голове даже во сне, громче всех звучала одна, произнесенная голосом Кодзу. «Каждый настоящий маг мечтает получить духа покровителя и готов пойти на все ради этого. На все. Но не любой дух согласится». Утро встретило заклинателей ясным небом. Но настроение от этого у всех не стало заметно лучше. Направляясь дальше по тропе, они молчали. Сагюнару казался глубоко погруженным в свои мысли. Рэй вспоминал ночной разговор с Кодзу который вполне мог бы присниться ему, хотя заклинатель был уверен, что все происходило наяву. Даже Гризли не жаловался на скудный завтрак и плохое самочувствие после короткого сна. Примерно часа через полтора пути впереди показались высокие, темно-зеленые колючие заросли. Мощные побеги в человеческий рост угрожающе покачивались на ветру, и в их шелесте слышалась насмешка. «Неплохо он тут устроился», — заметил Гризли. Рэй произнес нужную формулу и принялся ждать. Дух крапивы появился не сразу. Он медлил, как будто не хотел общаться с тем, кому пытался навредить. Но в конце концов кусты зашевелились, из-за зеленых листьев осторожно высунулась недовольная треугольная морда. «Здравствуй, Гин. Давно не виделись». «Чего надо?» — проворчал тот, глядя мимо Рэя и не отвечая на приветствие. «Мне нужно найти Нару. Помнишь, она вызывала тебя для того, чтобы следить за мной?» «Не помню. Много вас тут людей мимо ходит». «Все он помнит», — мрачно сказал Сугинару. «Просто говорить не хочет». «Не знаю ничего, хоть скосите», — мстительно заявил дух и растворился в крапиве. «А неплохо было бы выдрать всю эту плантацию с корнем», — мечтательно произнес Гризли. «Только лезть в колючки неохота». У духов своя иерархия. «И те, кто слабее, всегда подчиняются тем, кто сильнее», — вспомнил Рэй. «Есть идея получше», — сказал он и позвал негромко. «Ерудо». Дух разбитого очага появился гораздо быстрее Гина. «Ты можешь поговорить с ним?» — спросил заклинатель, указывая на густые заросли. «Нам надо, чтобы он указал дорогу». Ерудо недослушал и, зловеще улыбаясь, полез в крапиву, бормоча на ходу. «Эта дрянь возле моего дома росла. В самые окна лезла. Я с ним сейчас поговорю. Я с ним сейчас так поговорю». Его голос стих, несколько секунд слышался только шелест стеблей и крики дроздов над головой. А потом раздался такой отчаянный вопль, что заклинатели удивленно переглянулись. Колючие побеги бешено закачались, как будто в центре кто-то безжалостно мял их и рвал на части. До магов долетели звуки громкой потасовки. Еще один вопль, сопение, хруст, скрежет, рычание, скулеж и невнятные гневные выкрики. Потом крапива снова мерно закачалась, и спустя минуту из зарослей вышел Ерудо, волочивший за хвост потрепанного Гина. «Вот», — сказал дух, довольно сверкая глазами. Лизнул тыльную сторону руки и пояснил доверительно. «Кусается. Но обещал делать, что скажете». «Спасибо», — поблагодарил Рэй. Присел на корточки напротив поверженного, но не сломленного, судя по злобному взгляду, покровителя крапивы и попросил. «Мне нужно найти Нару. Покажешь дорогу к ней?» Гин свирепо глянул на него, вырвал свой хвост из рук духа разбитого очага, вскочил, встряхнулся, словно собака, и мотнул головой в сторону. «Идите за мной. Быстро. Ждать не буду». «Спасибо, Ерудо!» — успел крикнуть Рэй, и заклинатели поспешили следом за недовольным проводником. Так быстро бегать по горам им еще не приходилось. Существо неслось впереди, мелькая среди зеленой травы, останавливаясь на пару секунд, чтобы оглянуться на спутников. Злобно скалилось и снова бросалось вперед. Следя за ним, Рэй не сразу заметил, что пейзаж вокруг меняется. Высокие ели заслонили небо, исчезли солнечные полянки. Кое-где со скал тянулись нити водопадов, обросшие длинными зелеными бородами водорослей. Сырой, влажный воздух наполняли сильные резкие запахи гниющих листьев, цветов и мха. Кое-где на склонах были видны пласты глины и камней, похожие на разрезанный слоеный пирог. Заклинателю пару раз казалось, что он видит в них сплющенные скелеты каких-то животных. Гин, мчавшийся со всех ног, неожиданно сбавил прыть и теперь бежал впереди неторопливой трусцой. Тяжело дышащие люди перешли на быстрый шаг. Тропа стала прямее, больше не петляла по склону горы, идти по ней стало легче. Так они шли довольно долго. Рэй посматривал по сторонам, пытаясь обнаружить следы жилья. Но вокруг была все та же глушь. Еще он старался продумать предстоящий разговор с Нарой, однако понял, что это бесполезное занятие. У нее накопились к нему свои обвинения, у него к ней свои. И выяснять отношения казалось бессмысленным. Он забрал ее копье, колесницу и не выполнил ее просьбу. Она натравила на него Гина, едва не убив. Можно ли считать, что теперь они в расчете? «Будет лучше, если я просто попрошу ее проводить нас к учителю», размышлял Рэй, шагая следом за духом крапивы. Друзья также выглядели глубоко погруженными в собственные мысли. Видимо, каждый представлял свою встречу с учителем и размышлял, что может сказать ему. Только теперь заклинатель почувствовал, как близок к своей цели, о которой думал все это время. И в то же время понимал, что ему, возможно, придется пройти всю Агасиму насквозь, чтобы встретиться с бывшим наставником. Впрочем, проснувшаяся интуиция подсказывала, ждать осталось недолго. «Эй, далеко еще?» — окликнул Рэй духа. Тот мотнул головой. «Я не знаю ваших измерений. Для меня все рядом и все не близко». «А поточнее можно?» — осведомился тяжело дыша Гризли. «Нам теперь неделю без остановки идти. Или к вечеру доберемся?» «Стойте!» Сагюнара неожиданно замер, склонив голову к плечу. «Слышите?» В тишине леса гудел ветер, кричала где-то сойка, вдали бормотала речка. «Вот опять?» И только теперь заклинатели уловили приглушенный, сглаженный расстоянием женский крик.